Дмитрий Алексеевич Столыпин, тоже родной брат Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, бабки Лермонтова, родной брат артиллериста Афанасия Столыпина. Из биографии Лермонтова было до сих пор известно, что в начале 20-х годов, командуя корпусом в Южной армии, этот Дмитрий Столыпин завел ланкастерские школы взаимного обучения, был дружен с декабристом Пестелем и умер скоропостижно в своем имении Середникове 3 января 1826 года, то есть в тот день, когда через Москву провозили арестованных членов Южного общества, поднявших восстание Черниговского полка. Теперь выясняется, что он был известным в свое время и очень крупным военным теоретиком. Как скажешь, брат бабки, мерещатся старики. А на самом деле Дмитрию Столыпину в 1812 году было 27 лет, а Афанасию Столыпину 24 года. В качестве артиллериста Дмитрий Столыпин проделал кампанию 1805-1807 годов и отличился под Аустерлицем, где с палашом в руках он прокладывал путь отрезанным орудием. После кампании он занялся составлением курса дифференциального и интегрального исчислений и выступил на страницах артиллерийского журнала со статьей «В чем состоит употребление и польза конной артиллерии?». В этой статье он на 4 страничках изложил свое мнение. И вот военный историк Радч пишет: «Эта маленькая статья замечательна тем влиянием, которое она ясностью взгляда и верностью изложения имеет на все последующие статьи военного журнала. Столыпин ввел новое условие, время, которое отсутствовало в работах других авторов по этому вопросу. После этого уже не вызывают удивления слова Радча. Возвратимся к статье Дмитрия Столыпина об употреблении артиллерии и рассмотрим, что было сделано при Бородине. На статье Столыпина, продолжает Радч, останавливаемся же потому, что все последующие были лишь вариациями на изложенные им темы. Значение работы Столыпина настолько бесспорно, что военный историк Радч прямо заявляет о том, что в Бородинском сражении, согласно со статьей Столыпина, конная артиллерия была первоначально поставлена в общем резерве и так далее. В нашу задачу не входит выяснять специальное значение статьи Столыпина. Для нас важно другое. Важно, что спустя 50 лет крупный военный историк Радч высоко оценивал статью Столыпина и ее влияние на действия гвардейской артиллерии во время Бородинского боя. А мнение Радча нам особенно интересно, потому что он пользовался в своей работе указаниями знаменитого Алексея Петровича Ермолова, который в 1811 и 1812 годах командовал бригадой гвардейской артиллерии, а в Бородинском бою был начальником штаба 1-й армии. Из всего этого мы можем заключить, что Лермонтову была хорошо известна роль, которую сыграла русская артиллерия в общем ходе Бородинского сражения. Сражение, где, по словам Норова, преимущественно действовали орудия. «Были все готовы за утро бой затеять новый», рассказывает артиллерист в лермонтовском стихотворении. И в этих словах выражен не только патриотический подъем русской армии, но и твердая уверенность Лермонтова в мощи русской армии, в ее неизрасходованных в Бородинском сражении резервных силах. Артиллерийский генерал Бонапарт, пришедший к власти при помощи артиллерии, победоносно прошедший со своей артиллерией через Европу, впервые столкнулся в Бородинском бою с сильнейшей русской артиллерией и впервые не мог победить. Вот об этом и рассказал Лермонтов в своем стихотворении. Как бы в ответ на частые в 30-х годах споры о том, что помогло русскому народу изгнать французские полчища из пределов России. Тактика отступлений, пожар Москвы или морозы. Лермонтов написал свое «Бородино», в котором просто и безыскусственно от лица рядового солдата рассказал о главных эпизодах исторической битвы, о патриотическом подъеме, охватившем русскую армию, и о ее беспримерной доблести. Все вокруг с детских лет говорило Лермонтову об Отечественной войне. Все напоминало о Бородинской победе. И еще не отстроенная Москва, взорванные по приказу Наполеона стены Кремля и пушки, отбитые у неприятеля, грудь ветерана, увешанная крестами, пустой рукав инвалида, карикатура на отступление великой армии на стене помещичьей гостиной, пылкие рассуждения московских студентов о значении 1812 года в русской истории, патриотические статьи передовых русских журналов А главное, рассказы множества очевидцев в Москве, в Петербурге, а еще раньше в пензенских тарханах, в соседних селах, где жили вернувшиеся из заграничных походов солдаты и ополченцы. В семье кормилицы Лермонтова Лукерии Шубениной нашел приют ее свойственник, одинокий солдат, бородинский ветеран Дмитрий Федоров. Лермонтов, можно сказать, рос среди воспоминаний об Отечественной войне. Прежде всего, отца своего, капитана в отставке, который в 1812 году вступил в ополчение. Четверо братьев бабки избрали военную службу. Не только Дмитрий и Афанасий Столыпины, но и генерал Николай Столыпин, и Александр Столыпин, который служил еще при Суворове. Заходила ли речь про генерала Никиту Арсеньева, проделавшего кампанию 1812 года? Брат деда. Полковник Дмитрий Арсеньев, родственник. Участник Бородинской битвы генерал Алексей Васильевич Воейков, родственник. Тот самый генерал Дмитрий Сергеевич Дохтуров, который после Багратиона командовал левым флангом и крикнул «За нами Москва!» Родственник. Приезжали к родственнице Мещериновой, встречали у нее генерала Меликова, героя Бородина.